самый щедрый Шри Гауранга Махапрабху явился в эту Кали-югу, чтобы спасти нас, падшие души. Его самый сокровенный спутник Шрила Прабодхананда Сарасвати Пад выразил свои сердечные молитвы в своем тексте Шри Радха Расу Судханиди. Мы видим, как Прабодхананда Сарасвати Пад молится по служению Шри Радха Мадави. Даже наш Такур Махашай говорил: когда я получу даршан Радха Кришны, который моя дишта, мои божества, тогда только лишь мое раненое сердце будет залечено. Поэтому садхаки, такие как мы, должны изучать молитвы махаджан и должны сделать их молитвы своими. И мы тоже должны стремиться к Радха Шьяма Сундара. Но прежде всего мы должны чувствовать их отсутствие в нашей жизни, что чего-то в нашей жизни не хватает. Только тогда мы сможем прочувствовать жажду и страдания по ним. Но я такой падший грешник, что несмотря на чтение, на слушание столько харикатхи, у меня нет такого стремления. И также я не чувствую никакого недостатка в своей жизни. Как Такур Махашай говорил: Майя Деви пинает меня, и из-за ее пинков я забыл все о тебе, мой Господь. Только много махаджан прославляют медитацию на божественную читу. Такур Махашай говорил: если я когда-либо забуду себя, то это будет огромная рана в моем сердце. И все же, увы, в моем сердце столько много других желаний, материальных желаний. И у меня нет вкуса медитации. И он говорит: я стал рабом Майя Деви. Поэтому я не могу стать служанкой Радхарани. Радхарани – это драгоценный камень чистой премы. Что имеется в виду под чистой премой? Чистая према – это то, что мы находим во Врадже Дхаме. Махапрабху говорил, что према в Браджадхаме не просто чиста, но особо чиста. Нету даже оттенка чувственного наслаждения в этой преме. Это очень-очень тонкие оттенки. Даже на высоких уровнях бхакти мы находим очень тонкие оттенки, их называют упадхи. Нету чувственного наслаждения, нету и желаний к чувственным наслаждениям у братибати, спутников Шри Кришны. Наш Кави Карнапур описывал сладость Браджадхамы. Однажды Шиши Рада Мада встретились с Кунджи, окруженные гопи Радарани в центре. Она погрузилась в ман, и никто не знает почему. Иногда она погружается в ман по причине, иногда беспричинно. Но ее ман очень трудно сломить. Потому что ее према естественным образом, как сказать, вывернутая. То есть почему она погружается в ман, почему она не погружается в ман, очень трудно предсказать. Говинда пришел и просил, и молился ей. Он приложил все свои усилия, чтобы успокоить ее. Но безрезультатно. Так и тоже просили ее оставить ман, но тоже безуспешно. На самом деле она сама страдала из-за своего мана в его отсутствии. И Шьям Сундара тоже страдает. Но она пообещала, что не будет смотреть на него. И сейчас не может оставить свою клятву. Небо было чистым, но там были немного облака. И облака во Вриндаване тоже сознающие, и это облако думало: о, бедный Говинда, он не может успокоить ее ман, почему бы мне не попытаться? И сразу же проявился, это было не облако, а туча на самом деле, там проявилась молния и гром, и он стал греметь, и Радарани сразу же напугалась и побежала к Шьяма Сундару и объяла его руками. Таким образом, ман ушел, и все погрузилось в умиротворение и радость. Саки начали прославлять эту тучу. О, Саки туча! Ты самая лучшая севак из всех. Мы все пытались, и сам Говинда, и никто из нас не смог привести божественное чувство вместе. Но ты так легко соединила Кишора и Кишори вместе, как чиста према во Вриндаване. Но когда эта према становится чистой? На пути любви есть определенные препятствия, называемые упадхи. Когда все упадхи исчезают, тогда мы называем эту любовь чистой. Махапрабху сравнивал эту любовь, эту прему, золотом, которое можно найти на берегах реки Джамбу. Это золото естественным образом чисто. Существует золото, которое содержит в себе нечистоты. Нужно плавить это золото вновь и вновь, и тогда можно его очистить. Не так уж много раз. Если 5 раз его расплавить, то можно получить чистое золото. Но золото, которое найдено на реке Джамбу, естественным образом чисто. Никогда в нем нет никаких примесей. Почему Гаура Сундар говорит, что према Братидхама подобно золоту на реке Джамбу? Потому что Братидхама естественным образом чиста. Нету желаний к чувственным наслаждениям совершенно. Он говорит, сейчас я ничего не слышу. Например, в Божественной империи есть Айшвария Гьяна или чувство могущества. Это определенные препятствия или упадки. На самом деле это означает, что за Братидхамой нету чистой любви. Там нету Айшварии или чувства могущества. За пределами Браджадамы все преданные имеют чувство Айшварии, могущества. Они считают Шри Бхагавана Всевышним Господом. В этом смысл слова Айшвария Гьян или чувство могущества, величия. Только лишь когда преданный теряет всю Айшвария Гьяну, тогда только можно сказать, что его любовь чиста. Потому что любовь и почтение и благоговение не могут сосуществовать. В Праджадхаме никто не считает Шри Кришну всемогущим Богом. Наш Кавирадж Госвами говорит, хотя Браджабати видят огромное богатство и могущество в Шри Кришне, они никогда не ощущают этого. Моршака, Мопутра. Браджадхами, Браджабати считают своим сыном, своим сакой или возлюбленной их душ. И это чистая любовь. Когда Удав Махашай описывал величие Господа Нанда Махараджа, тогда тот ответил: послушай, Удав, я никогда не приму то, что ты говоришь. Ты повторяешься вновь и вновь, говоря, что твой сын всемогущий. Но это может быть для тебя, а для меня он мой сын. Наш Госвами Пад объяснял, что Гаргачарья говорил, что Кши Кришна — это проявление Господа Нараяны. И хотя гопи и другие браджабаси видели, как он совершал могущественные подвиги, они просто считали, что это Господь Нараян действует через него. И они никогда не думали, что он сам и есть Бог. Только в Браджа-дхаме можно видеть отсутствие этой Айшварья-гьян и чистую любовь. Также чувство связи, родственной связи, как, например, слуги, рактак и другие. Если вы скажете им, вы можете забраться на плечи Шри Кришны, они никогда не захотят этого, потому что они понимают свои отношения с ним. Так и когда тоже находят в нем какой-то недостаток. Они не будут его оскорблять или бить. Даже в Ватсалья Према это Нанда Ясода и Нанда Махарадж. Они связаны отношениями, то, что он их сын, и любят его так. Так и тоже считают, что его качества замечательны, и они так водятся с ним. Но гопи — это единственные, кто, у которых нет никаких упады. Они связаны с ним независимо от того, как он выглядит и каковы его качества. Качественная запись. Она говорит, я думаю, что это Пурнамаси. Пурнамаси спрашивает у гопи, что ты нашла в Шьямасундаре? Во-первых, он даже не выглядит привлекательно. И кроме того, я не найду никаких талантов в нем. Как ты могла влюбиться в него? Тогда она отвечает: о, Сундара, Сундараба. Это означает, что он может быть красив, а может быть и нет. У него могут быть таланты, а могут и не быть. Меня это не волнует. Меня даже не волнует, урод он или нет. Может быть, он океан превосходных качеств, а может быть совершенно бесполезен. И все же он является единственным, кого я люблю, спаситель моей жизни. Эти тонкие препятствия или упады – это Айшварья-гьян и также чувство превосходство качеств. То есть я люблю его из каких-то качеств. Но в чистой премии никого не будет волновать его качество. А верховная према, то есть это према Радхарани, когда она теряет даже чувство тождества. Однажды Шьямасундар пришел в форме небожительницы, чтобы приблизиться к Радхарани, и чтобы она открыла ему или ей свое сердце. И он опрашивает ее, спрашивает гопи о любви Радха Кришны. Тогда гопи объясняют: ты хочешь слышать, какова любовь Радха Кришны? Это как стебель. И на этом стебле расцветают два лотоса. Один это синий, а другой золотой. Это и есть Радха Кришна. Есть еще пример. Допустим, есть лампа с одним, как называют это, фитилек, и он разбит на два. И таким образом мы имеем два огня. Один это Радха, один это Кришна. Точно так же это одна душа, но в двух телах, Радха и Кришна. Таким образом, так как есть два пламени, то они создают больше света, разрушают темноту в сердцах даже саки, означает, что они приносят радость саки, которая окружает их, такова их любовь. Когда мы держим эту лампаду на улице, то тогда из-за ветра пламя может дрожать, поэтому мы не держим его снаружи, мы держим его в комнате. Точно так же саки говорят, что мы сводим Раду Кришну в кунджу, и нам это нравится, и мы таким образом наслаждаемся этим светом внутри кунджи. Радха Кришна – это одна душа, но приняли две разные формы, чтобы насладиться лила расой. Какова према Радхарани? Мы знаем, что ее према является наивысшей. Према такова, что она сидит на коленях у Шьямасундары и чувствует према Вайчитти. Что это такое? Рупа Госвами Пад объясняет, что према достигает такой степени экзальтации, что Радхарани забывает Шри Кришна. И когда она так близка с ним, према так возбуждается, что это заволакивает полностью ее интеллект. И она больше не может чувствовать в реальности его присутствие, потому что ее ум так заполнен им, настолько, что она больше не может понимать, что он присутствует прямо перед ней, так близко. Почему же это происходит? Это происходит из-за Маданакья Махабхавы. Столько Анураги, столько глубокой любви. Нужно понять, что Анурага состоит из глубокой жажды. Здесь дается сравнение пациента, который страдает от дегидрации, по-моему, обезвоживания. То есть в воде, в животе такая болезнь, что он постоянно чувствует жажду. Вы даете ему больше воды, много воды, но он просит еще и еще. Жажда становится такой сильной, что покрывает разум. Вот почему Анурага заставляет любящего делать таким жаждущим, что даже если возлюбленный рядом, то он хочет еще и еще. Вишванатха Чакраварти Такур объясняет. Радарани спрашивает Лалиту: кто такой Кришна? Скажи. Скажи мне, кто такой Кришна? Это имя так опасно. Гопи отвечает: если имя Кришны так опасно, забудь о нем. Зачем ты хочешь узнать об этом? Нет, Саки, мне нужно знать. Потому что эти два слова Кришна сводят меня с ума. И ставят в опасность всю мою жизнь. Я должна знать, кто это личность. Я должна оставаться на расстоянии от него. Тогда Лалита говорит: моя дорогая подруга, ты просто ослепла от Анураги. Ты спрашиваешь, кто такой Кришна, но минуту назад я вложила твою руку в его, и ты провела с ним всю ночь в любовных играх, а сейчас ты спрашиваешь, кто такой Кришна. Такова Анурага, что несмотря на то, что она провела всю ночь в его объятиях, она все равно думает, что она не знает его. Свамини говорит Лалите: о, да, сейчас я вспомнила. Это было как сон. Как молния сверкнула в моей жизни и исчезла навсегда. Таков симптом Анураги. Огромная жажда. И это в конце концов приводит к преме Вайчитте. Наши махаджаны говорят, что према Вайчитта — это наивысший конечный результат жажды Анураги. Расовате Радхарани сидит очень близко к Расамая Шьяма Сундару и проливает слезы, как потоки, и говорит, я столько времени не видела моего возлюбленного Канея. Смогу ли я вновь увидеть его при своей жизни? Я просто умираю без него. Такова функция Анураги. Здесь две вещи. Одна это Кришна, другая это его лила. Сердце Радхарани так наполнено Кришна-лилой. Наполнена его красотой и его превосходствами, что она не может понять, что сам Кришна сидит рядом с ней. Она так переполнена любовью, что ее разум не может эти две вещи понять в одно и то же время. Ни в медитации, ни лично. Ее разум полностью погружен в Кришна-нам, гун и лину. Она потеряна в этом, затерялась в этом. И ее ум не может больше воспринять Кришну сакшаткар, то есть в реальности. Наш Рупа Госвами Пад объяснял, что в очень тонкую иголку вы можете продеть только одну нить, вы не можете две продеть. Точно так же, когда Радхарани испытывает такую жажду в Анураге, она не может принять две вещи. Две вещи — это Кришна и Кришна с Маром. И она в действительности чувствует такую зверогу по нему. Хотя она сидит прямо рядом с ним, она теряет сознание. Сакхи пытается успокоить ее. Но почему ты плачешь? Шри Кришна прямо перед тобой. И несмотря на то, что она смотрит на него, она говорит, нет, нет, это все моя галлюцинация. Я знаю, вы хотите меня успокоить, говоря, что он рядом, но на самом деле его нет. Она не готова поверить. Канея чуть не понял, то ли сажает ее на колени, то ли тянет ее за одежду. Но она все равно не может это воспринять. Однажды Пурнамаси говорит цветам, то есть Вриндадеви говорит цветам Маллика, она пробуждает эти цветы и говорит, пожалуйста, Маллика, пробуждайте, это лотос, она говорит таким образом, лотос, пробуждайте. Также там был Мадамангал, он стал смеяться. О, посмотрите на эту Вринду. Она разговаривает с цветами. То есть она говорит лотосам, пробуждайтесь, и все лотосы начинают распускаться. Вриндадеви сделала это, потому что Рада Кришна собирались на прогулку в лесу Бриндаван. И она таким образом готовила все растения, цветы и деревья. И все эти живые существа выражали свою радость. Бриндадеви взяла один белый лотос, а другой красный лотос. Она дала их оба Шри Кришне, возьми два полностью распустившихся лотоса. Шри Кришна подумал, что этот красный лотос будет хорошим украшением для ушей Радхарани, и таким образом он так обвил вокруг ее уха. Внутри этого лотоса был шмель или пчела. Этот шмель чувствовал опьянение, потому что из-за аромата Радхарани, такого прекрасного запаха, и также от аромата нектара, меда внутри лотоса. Она извиняется, но на самом деле этот пчела была не в красном лотосе, а в белом лотосе, который был в руках Кришны Кришны. И этот шмель стал вылетать из этого лотоса и хотел влететь в красный лотос из-за аромата Радхарани. И таким образом он стартанул, полетел в сторону Радхарани. И когда он пролетал мимо ее лица, то Радхарани стала отмахиваться, она напугалась и говорит «Го, го». А, «го» значит «уходи». Маду Мангал сразу же подбежал и сразу стал отгонять шмеля прочь. И сказал Радхарани, Мадусудана Гатаха, означает, что Мадусудан сейчас прочь, его больше не бойся. Мадусудан — это также имя шмеля. Маду означает мед, Мадусудан означает тот, кто собирает мед. Таким образом он назвал этого шмеля Мадусудан. Но как только Радхарани услышала, что Мадусудан ушел, потому что Шри Кришна это тоже Мадусудан, она сразу же погрузилась прямо в очистке. И она так была переполнена несчастьем, что Кришна ушел, хотя Кришна прямо рядом с ней, это тот, кто дал ей красный лотос. Но просто эти слова, что Мадусудан сейчас прочь, и что она больше не увидит Шри Кришну. Она полностью в своем собственном настроении и сокрушении. Шрупа Госвами Пад говорит, что это еще не Вайчити, не самое высшее, не первого сорта. Это второй сорт. Означает, что это низшего уровня прем вайчити, потому что прем вайчити делится на два вида. Один это без причины, а другой это по причине. Здесь Маду Мангал сказал, что Мадусудан ушел, то есть была причина для прем вайчити. Таким образом, кто-то сказал Радхарани, что он ушел, и Радхарани погрузилась в вирагу. Если есть причина, то прям вайчити низшего уровня. Но есть прямо вайчити, когда она сидит на его коленях. и нет никакой причины, чтобы погружаться в вираху, и все равно она в вираге, потому что она так погружена в медитацию на Кришну. Сколько сладостей в Радхаране. Она так переполнена медитацией на Кришну. Она сладость олицетворенная, и она совершенная сладость. И тот, кто является олицетворенной сладостью, должен быть сострадательным. На самом деле она олицетворение сострадания. Мы также находим сострадание здесь, в этом мире, но мы не находим здесь чистое сострадание. Потому что все равно там будет хотя бы какое-то чувственное наслаждение, корысть. Как, например, кто-то может быть чувствовать просто счастье из-за того, что он добр. То есть он добр из-за того, что чувствует от этого счастье. То есть его доброта – это тоже чувственное наслаждение. Поэтому он добр. Так что в этом мире нет чистой доброты. Только Шри Бхагаван является совершенным образом добрым. Он добр к своим преданным. Не из-за того, что он от этого получает какую-то радость. Он уже полон счастья. Сострадание существует только в трансцендентном мире. Хотя он абсолют и блаженен сам по себе, самоудовлетворен. Он хочет освободить других людей от страданий. И милостиво он взращивает желание по нему в нас, желание к нему. И также он взращивает в нас желание к цели. Почему он непосредственно не дает нам цели? Почему мы должны сначала чувствовать желание к цели? Потому что если он даст такую цель, то мы не примем ее. Но если мы вначале желаем цели, тогда, когда он даст нам, мы примем ее и будем совершать должным образом, и тогда мы получим большее благо, мы насладимся целой. Сердце Шри Кришны переполнено состраданием, но у Шримати Радхарани все тело, все является состраданием. Вот почему наши махаджаны говорят, что Гоура Сундара распространяет вселенскую любовь. Чтобы распространять прему, необходимо иметь сострадание. Вот почему он принял ее сияние. у него было две функции. Одна это насладиться Радарани Према, а второе это он хотел распространить Прему. Вот почему он взял ее сияние, потому что люди просто видя это сияние, будут обретать Прему. Это был самый легкий путь распространения Премы. Аж Кави Карнапур писал. Если Бог хочет, то Он может просто дать крипу. Это означает, что Бхагаван может дать крипу, как только пожелает. Означает, что Он должен пожелать дать крипу. На Радаране ее тело, это крипа. Не встает вопрос о том, чтобы она чувствовала, что я дам крипу этой личности. Нету даже вопроса об этом. А как только мы видим ее, то как только она присутствует, немедленно мы получаем ее крипу. Это крипа, это шакти. Шактиман – это личность, которая обладает этой шакти. Это Шри Бхагаван. То есть он должен пожелать, он должен сказать крипа шакти, отправляйся туда, и тогда крипа шакти начнет свое путешествие. На случай Радхарани все происходит иным образом. Нет вопроса о том, чтобы она приказывала крипа шакти, она сама есть крипа. И мы очень удачливы, что мы родились в эту особую кали-югу Господа Гоура Сундара, потому что Гоура Сундар обладает тем же самым сиянием тела Радхарани. Что это за сияние? Это сияние — это концентрированная крипа. Махапрабху говорит, что это не зависит от моего желания давать или не давать, а просто из-за его присутствия крипа приходит. Так крипа стала независимой, она больше не под контролем Шактимана. И крипа говорит, я буду просто плавать, буду просто плыть во всех направлениях. Перед тем, как отправиться в Южную Индию, то там какой-то Махапандит уже. Строил планы. Когда он придет, мы вызовем его на дебат. Если он скажет это, мы ответим так. Таким образом он тренировался, как победить его. И мы не позволим ему распространять Кришна Прему и Кришна Татву здесь. Потому что они уже слышали, что все становятся преданными Кришне. Как же мы тогда будем называть себя пандитами, если мы не сможем остановить его и остановить это? И они пригласили его на большой дебат, и все они сидели перед ним. Тогда пандиты стали между собой переговариваться, давай будем поднимать один вопрос за другим, пусть он отвечает нам на наши вопросы. Как же Кришна является Всевышним, и как Кришна прямо является Всевышним. Но другие говорили, посмотрите на него. Да, вы посмотрите на него, даже если вы будете задавать ему вопросы, посмотрите, он не сможет даже ответить на них, он просто сидит и плачет. Махапрабху сидел и проливал все. И все они сейчас смотрели на него и ждали, когда он прекратит плакать, и они смогут начать свой дебат, потому что они так долго тренировались. Все, что говорил Махапрабху, это повторял Кришна, Кришна, Кришна. Эти слова проникали в уши этих пандитов. И по мере того, как они смотрели на него, на его сияние Радхарани, и этот звук проникал в их уши. Они очистились, и очень скоро все они стали творить Кришна, Кришна, Кришна. Таков был конец этого дебата. И к тому моменту, когда Гауранга прекратил плач и посмотрел на них, больше не осталось ни одного пандита. Те, кто сидел вокруг него, это были вайшнавы. И все, что он видел, это все в этом аштанга дандаваты. И они говорили, дорогой саньяси, пролей крипу на нас, когда придет этот день, когда мы сможем плакать, Торя Кришна, Кришна, Кришна. Таков сострадателен Гаурасундар. Но чье это сострадание? Это сострадание Радхарани. Это не сострадание Кришны. Мы должны помнить это сострадание Радхарани. Кто сказал это? Это Санатан Госвам, величайший философ. Санатан Госвами. Писал, что тело Радхарани – это расслабленное сострадание. Если кто-то получит даршан в своем Бхагавате и Радхарани, тогда према сама придет и оденет вокруг нашей шеи гирлянду. Каково свидетельство? То сострадание присутствует в двух личностях. Одна это Радхарани, вторая это Гаурасундар. Да, Шри Кришна тоже может распространять это сострадание, только когда принимает сияние и бхаву Радхаран и становится Гаурасундаром. И кто бы ни присутствовал во времена Махапрабху, все живые и неживые объекты. Каждый обретал прему. Как гопи говорили, что тот, кто исполнял танец раса. Тот, кто танцевал танец раса хотя бы раз, они не смогли вернуться, чтобы будет. Точно так же все, кто видели Махапрабху, все они непременно обрели прему и оставили эту вселенную, отправившись на Голока Дхаму. Тогда этот мир должен опустеть, как же он до сих пор остается полон. Это подобно потоку воды. Когда вода утекает, другая вода затекает. Все те, кто видели Гора Сундра, все они покинули, ушли. Но немедленно, как сказать, твари, ну, существа с других вселенных, они не заполнили. Теперь нам нужно совершать садхану, чтобы получить даршан радхарани, обрести прему и достичь лотосных стоп. И если Шриман Махапрабху прольет крипу на нас, то мы насладимся еще радхарани завтра. Джай Радхе!